Евангелие от Матфея, 11 глава, часть 29 текста, Матфея 11, 29. «Научитесь от меня, ибо я кроток». «Научитесь от меня, ибо я кроток». Сегодняшняя беседа о кротости, об этом качестве, очень нужном нам. Я видел очень много спокойных людей, верующих и неверующих. Вы знаете, прям смотришь на них и удивляешься, насколько же они кроткие. И откуда у них такая кротость? У неверующих людей. Казалось бы, они такие кроткие. Но я особенно одного человека знаю, я его уже знаю давно. Вы знаете, на удивление, рассудительный. Никогда он грубого слова не скажет. Вежливый, обходительный. И в семье, и не в семье, и за ним репутация водится. Но прекрасный человек. Друзья, я верующий, я бы ему вот позавидовал. А теперь у меня вот и вопрос ко всем нам. Может быть, кроткими рождаются, может быть, это как-то по наследству передается. Родители были вот такие спокойные, рассудительные. Язык у них всегда обузданный, они знают, что говорить, как отвечать, как молчать. Я так посмотрел по Писанию, что кротость – это в основном и преимущество, это качество нашего языка. Это наш язык. Вот Иаков говорит в послании в 3 главе о том, что язык надо обуздывать. Здесь 3 глава 7 текста. «Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить кротость, укротить». Язык укротить никто из людей не может. Вот я еще вернусь вот к этому человеку, которым я восхищаюсь, неверующий. Неверующий. Я себе задал вопрос, может быть, действительно кротость как-то передается вот по наследству или воспитывается в людях вот эта кротость. И вот язык никто из людей укротить не может. Вот всякий зверь укрощается. Я когда был в мире, я помню такое, значит, смотрел ленту, там, значит, огромный стадион, или я не знаю, как он называется, там, для зрелища. И вот вокруг этого стадиона какие-то клетки сделали такие, и в клеток загоняли или быков диких, или мустангов. Мустанг – это дикая лошадь, на которую никто не садился, она не обижена. И вот клетка закрытая, закрыта плотно, очень плотно закрыта перед этой лошадью. И туда сверху пробирался наездник и садился там на этого мустанга. И потом с шумом эта клетка открывалась, кто-то ее открывает, и вылетает мустанг вот с этим всадником. Ну там, может быть, кто-то 2 секунды продержится, кто-то 3 секунды продержится на этом диком животном, и все-таки как-то потом укрощается. Я даже как-то читал, еще, по-моему, неверующий был, я читал одну книгу, что вот эти вот крокодилы, аллигаторы, ну, их считается, что их укротить нельзя. Но я читал, что святые, ложились им на спину, и они их переправляли вот на другую сторону, на другой берег, вот эти вот крокодилы. Ну, не знаю, так или не так. Во всяком случае, в Евангелии от Марка было сказано, что он был со зверями в пустыне. Господь был со зверями в пустыне. И звери там могли быть самые разные, да? Язык укротить никто из людей не может. Так я вот и размышляю. С одной стороны, у меня такой экспонат перед моими глазами, что, ну, кроткий человек. Я вижу, что он кроткий. Если смотреть на его язык, описание говорит обратное. Язык укротить никто из людей не может. Второе место, которое говорит о том, что кроткими не рождаются, без откровения свыше народ не обуздан, обуздать не может. Теперь мы вот это место с вами прочитали. Научитесь от меня, ибо я кроток. Думаю, от кого же он учился, что он такой кроткий? Я никогда за ним, сколько лет я его знаю, вот, я уже его знаю больше 30 лет. Друзья, вы посмотрите, такой спокойный. Чтобы его завести, чтобы его вогнать в какое-то раздражение, никогда не видно. Что это такое, друзья? И все-таки Писание неумолимо. Никто. И хотя он с виду такой, но это может быть, друзья, только с виду. Поэтому вопрос кротости – это не то, что выходит наружу. Не только это. Вопрос кротости – что же у него там внутри? Вот мы сейчас будем брать примеры из Библии и смотреть на кротость, на некротость. И хочется подражать тем, которые кроткие, и хочется учиться у Господа кротости. Первый пример предлагаю, 3 глава Бытия. Адам сказал, жена, 12 текст, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Друзья, это кроткий ответ или не кроткий? Трудно сказать, да? Жена, которую ты мне дал, она дала мне. Ну, это же обвинение, да? Обвинение, да еще с какой-то, с двух сторон. Обвинение Евы, она дала мне. Она могла стоять рядом и сказать, а зачем ты брал? Вот такое обвинение, это не кротость. А мы чувствуем еще косвенное обвинение. Нет, не прямое. Адам не сказал, зачем ты мне ее дал. Нет. Жена, которую ты мне дал. Косвенно уже и Господа задевает, да? Жена, которую ты мне дал. Я вот из этого момента делаю для себя такой вывод, что здесь есть некротость и одно из качеств кротости – кротость не складывает вину на другого. Вот это очень-очень важно. Знать и учиться этому. Друзья, вот я как-то читал одну книжку, я уже не помню, где и когда, и как она называется. Но там есть одна хорошая фраза. Нет ничего трусливее, чем отговорки. И нет ничего выше, чем признание вины. Друзья, я думаю, что мы все как-то за собой замечаем. Я думаю, что все за собой замечаем, что мы иногда трусливые, очень трусливые в каком плане. Чтобы признать свою вину. Я бы даже хотел так сказать, что нет ничего вообще трусливее, чем вот так вот выкручиваться, или, как мы иногда говорим, выходить сухими из воды И мы за собой эту трусливость замечаем, и за другими эту трусливость замечаем. Вот начинаем вот себя как-то выгораживать. Вот действительно вот выкручиваться. Нет ничего трусливее. Вот два случая. Вы посмотрите, как выкручивался один и как признал свою вину другой. Вот очень показательный пример. Первый пример, друзья, я беру Саула. Он кончил всесожжение, появляется Самуил. Вопрос, что ты сделал? Что ты сделал? Саул отвечал. Смотрите, начинает выкручиваться, да? Первое, я видел, что народ разбегается от меня. Саул, ну ты же виновен, да? Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил. А вот еще и обвинение ему такое ложит. Ты не приходил. Ты хочешь меня обвинить, а я говорю, что ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе, тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал. А я еще не просил Господа, и потому решился принести всесожжение. Отговорка, друзья. Выкрутился. Что мы видим за этим, друзья? Трусость. Ничего не труснее. И за собой замечаешь, и за другими замечаешь. Вот это качество некротости. И давайте посмотрим на этого смелого человека. Давид, 12 глава, 2 царство. Нафан приходит, обличает его, обличает мудро. Притчу рассказывает, ну это ж царь, как его сразу обличить? Вот начинает притчу, издалека, издалека ведет дело. И все подводит к тому, что царь сам себя обвинил. Самое мудрое обличение, когда так вот дело поведешь, что человек сам себя обличит. Вот это мудрость свыше. И вот он обличил уже самого себя. Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это дело, как бы показывая косвенно на себя. И теперь смотрите. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Смелый человек. Признался в своей неправоте, в своей вине. Друзья, если бы Саул так сделал, да, согрешил я. Нет. Вот такая трусость, вот такая вот некротость. Давайте другой пример возьмем. Мне так несколько примеров, вот так вот я посмотрел вот на эту тему, и кротость мне представляется теперь, знаете, как вот какой-то камень драгоценный, который вот чуть-чуть вот повернешь, и он блестит такими гранями, и сколько его не поворачивай, конец кротости, такая глубина. Можно все Писание исследовать, и каждый разговор, и все, можно видеть кротость и некротость. Вот давайте еще такое место посмотрим. Это, да можно тут же даже и посмотреть в ответе, и как бы продолжить и эту мысль. Третья глава, вот тут немножко ниже, только теперь не Адам, а Ева говорит. Вот. Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Господь говорит, что ты сделала? Она говорит, змей обольстил меня, и я ела. Тоже не признала вину. Тоже сложила. На змея. Адам сложил на жену, жена на змея. Вот и все в порядке. Никто не виновен. Оба виновны. Я на курсах экзамен сдавали курсанты. Ну, а я так время от времени открывал Писание, чуть-чуть так прочитаем и начинаем заниматься. Тоже прочитал так о том, чтобы, сдавая экзамены, глаза не запачкать, как-то так. Вот. Ну, коротенько все. И начали экзамен сдавать. сдали экзамен, и вот всей группой сидим, одна встает, неудобно ей, она такая уже розовая, стыдно ей. Она говорит: братец, сестры, простите меня, я запачкала глаза во время экзамена. Подглядела, выдала это за свое. Чужие знания выдала за свое, она покаялась. Друзья, вы знаете, какая смелая, необыкновенно духовная смелость. Я на всю жизнь запомню вот эту смелость. Вот такая сестричка незаметная, но какая смелая. Можно было утаить, можно было, ты подумаешь, мелочь, что там раз какой-то аккордик подсмотрела, и все. Какая смелость. Вот. В другом месте я как-то вот с одной сестрой беседовал. Я уже не помню подробности какие, но я ей дал книжку, и у нее выскользнуло вот такое из уст, что вот, ну, вы мне эту книжку дали, а я даже в нее вроде и не заглядывал, и все. На завтра она находит меня. Вот подходит вот так вот, ей очень неудобно, неловко. Она говорит: вы знаете, я хочу, пришла просить у вас прощения. Я говорю: за что ж ты хочешь просить прощения? Я вас обманула. Интересно, в чем же ты меня обманул? Вот вы вчера, это, значит, насчет книжки вы мне дали, а я сказала, вот что, я в нее и не заглядывала. Вы меня простите, я ее прочитала. Друзья, вот смотрите, вот, какая смелая, кто ее учит этой смелости? Кто ее учит этой крутости? Христос учит. Христос учит. Одна сестричка после экзаменов, уже где-то через 2 дня после экзаменов, тоже, наверное, долго так носила в себе, а потом не смогла, все-таки подошла, говорит: вы знаете, говорит, я хочу у вас попросить прощения. Я говорю: за что? Да вот на экзамене кто-то, по гармонии, кто-то, там какой-то аккорд, какая-то речь про аккорд говорила. Она поняла, что речь идет про этот аккорд, услышала и так его и записала. Говорит: вы меня простите, я вот этого записала и скрыла, вот это не открыла. Какая смелость! Кто нас учит этой смелости? Христос учит. Друзья, нет ничего трусливее, чем вот так вот отговариваться, выкручиваться, сухими из воды выходить, всегда себя оправдывать, складывать вину на другого. Какая это трусость нравственная, друзья. Нравственная трусость. Христос нас учит по-другому. Давайте еще одно место, очень важное так для нас. 18 глава Бытие. Вроде бы ничего тут особенного не происходит. Сара, 12 текст, Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение? И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара? Сара же не призналась. Сара не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась. Друзья, ну, казалось бы, ну, что тут особенного? Давайте посмотрим не кротость. Давайте нам всем вопрос: она рассмеялась или не рассмеялась? Писание говорит, рассмеялась. Но внутреннее, оно же нарушено-то не вышло. Внутреннее не смеялась, а все-таки сказано, не призналась. Не призналась. И Господь говорит: нет, ты рассмеялась. Друзья, тут проблема вот какая открывает. Вот как мы думаем? Вот то, что вышло наружу, вышло наружу. Да, мы не сомневаемся, что за это надо просить прощения. А если не вышло наружу? А если так вот там в глубине осталось? Надо просить прощения у Бога или не надо? Ну, не вышло оно наружу. Она вот так где-то в себе вот так вот, даже не знаю, как это можно внутренне рассмеяться. Вот. Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение, господин мой старый тогда рассмеялась. Вопрос внутреннего. Вот в одну церковь как-то приехал проповедник. И вы знаете, так расположил церковь, так расположил к откровенности, так расположил вот к тому, чтобы исповедаться друг при другом, очиститься полностью, чтобы церковь ни, друг на друга ничего не имела. Потому что сатана так запутывает вот это все, что потом никак не распутаешь личные взаимоотношения. И вот какой-то вот дух такой благодати и откровенности, и они все исповедовались друг другу. А потом один из братьев и самому проповеднику говорит: вы знаете, говорит, я прошу у вас прощения, а он его и не знает. Брат, а за что ты у меня просишь прощения? Вот вы когда первый раз появились перед нами, открыли Писание, прочитали, несколько слов сказали, а я внутренне махнул рукой на вас. Опять одно и то же. Ну, свежий проповедник, что-нибудь сейчас, какую-нибудь глубину. Опять одно и то же. Вы меня простите. Друзья, смотрите, внутренне, внутренне рассмеялась и не призналась. Я не сторонник того, чтобы мы во всем признавались, то, что у нас внутри делается, оно и не нужно, оно и не полезно. Но вот этот случай мне очень понравился. До того дух откровенности, вот, вы меня простите, вот так махнул на вас рукой, как на проповедника. Опять одно и то же, вот такие затасканные девизы, все одно и то же, одно и то же. Вы меня простите. Вопрос внутреннего очень серьезный. Вот то, что накапливается, то, что накапливается в нас, оно рано или поздно обязательно выйдет наружу, обязательно. Поэтому Господь много раз говорит о том, чтобы мы освобождались от вот этого и не накапливали в себе ничего, потому что оно обязательно выйдет наружу. Вот Господь говорит фарисеям, 23 глава от Матфея: фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была внешность. И внешность их, друзья, смотрите, с чего начинает Господь. Господь начинает с внутреннего. С внутреннего. Когда мы читаем о ковчеге, да, Ною дает Господь повеление: и сделай себе ковчег и так далее. И осмоли его смолою внутри и снаружи. То же самое, когда Господь дает повеление о том, чтобы сделать ковчег скинии. Вот тут тоже сказано: обложи его золотом изнутри и снаружи. Друзья, это вот, вот такой глубокая, глубокая такая мысль, что все, что находится у нас внутри, оно рано или поздно все равно выйдет. Поэтому надо заниматься не наружным, не фарисейским, чтобы выглядеть перед людьми, а начинать надо с внутреннего. Фарисей слепой, очисть прежде внутренность, чтобы чиста была и наружность. Ошибка фарисеев в том, что они начали не с того конца. Друзья, вот этот момент Бытие, ну, то есть исход 4 глава, когда Господь говорит: положи руку, Моисей говорит: положи руку твою к себе в пазуху. Он положил руку в пазуху, вынул, и вот рука белая. Вот все наши дела, они показывают, какие мы на самом деле есть. Вот вытащился. Вот что на сердце, вот что у нас в глубине, в тайниках в наших, оно обязательно вот так выйдет наружу. Теперь давайте возьмем такой пример, который подтверждает нам вот эту истину, что внутреннее обязательно выйдет наружу. Вот Бытие, 31 глава. И Яков, и Лаван. Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Яков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня?» И так далее, и так далее. Много вопросов. Что это такое? Я так вот поразмышлял. Яков удалился от Лавана тайно. Тайно. Ну и в себе, значит, он, конечно, держал обиды все эти, да? В себе удержал обиды. Вот те обиды, что он 10 раз его обманул. Те обиды и несправедливости, которые Лаван ему делал, бесчетно. Бесчетно. Лаван есть Лаван. Друзья, теперь Яков как бы говорит так. Нет, надо убежать тайно. Со всеми моими обидами, какие есть, я перескреплю, перетерплю. Все, больше глаза мои его не увидят. Все. И с этими обидами, с этим грузом, с этим инвентарем, вот, да, время загладит, все это успокоится, я ухожу от него тайно. Что делает Господь? Господь делает так. Нет, Яков, ты с таким грузом не уйдешь. Я сделаю так, что Лаван тебя догонит. И все, что в тебе накопилось, оно выйдет наружу. Ничего нет тайного, что не вышло бы. Вот теперь смотрите. Лаван его догоняет, и это Господь делает. И теперь Яков. И эта сцена вся, друзья, побуждающая к тому, чтобы открылась внутренность Якова. Он начинает все вещи там перетряхивать, начинает все пересматривать. Лаван смотрит на эту картину. У него здесь все гневом дышит. Мало того, что он ему там жизнь не давал, так он его еще и здесь достал. И вот теперь начинается. Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. Кротость не спорит. Новый Завет говорит, кто бы церковь не имеет обычая спорить, апостол Павел говорит, церковь не спорит. Вступил в спор с Лаваном, и все, что у него накопилось за эти 20 лет, вот оно как лава, вот эта горящая, она и вышла. Друзья, вот видите, как получается, откуда наша некротость, да? Собирается, накапливается, а теперь вот в виде вот такого вот спора выливается все наружу. Давайте вот теперь еще в этом плане посмотрим Евангелие от Луки, 15 главу. Насколько оно напоминает нам вот это место, которое мы сейчас прочитали. Но тут еще, мне кажется, сложнее, намного сложнее дело, чем взаимоотношения Лавана и Якова. Там все-таки как-то проще. А здесь намного сложнее, я имею в виду старшего брата. Смотрите, друзья. Но он сказал, 29 текст, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Это кротость. Нет, друзья, это не кротость. Я еще хочу раз подчеркнуть, что кротость – это наш язык. Кротость – это наш язык. Вот она вышла наружу. То, что столько лет глубоко-глубоко сидело в сердце. И если бы не вот этот случай, если бы не вернулся младший брат, наверное, так и оно бы сидело. Но Бог не может допустить, чтобы оно так глубоко засело. И вот пришел младший брат, все начинается. Рассердился, начинает шевелиться то, что там, казалось бы, и вот со многими годами там все начинает шевелиться там внутри. Давайте посмотрим, вот это одно слово сколько раз повторяется. Я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, а когда этот сын твой, расточивший меня с блудницей, пришел, ты заколол. Друзья, смотрите, какое тяжкое обвинение, сколько раз он ему вот так вот показывает, да? Как он обвиняет своего отца? Друзья, а ведь столько лет служу тебе. А можно было бы так, друзья, сказать? Смотрите. Я столько лет ношу в себе ношу вот то, что я тебе сейчас говорю. Столько лет я в себе вот это с горечью ношу, вот этого козленка, которого ты мне не дал. Друзья, вот она. Кротость или не кротость, она обязательно выходит наружу. Я столько лет держу в себе обиду, я столько лет держу в себе вот это. И все-таки оно рано или поздно обязательно выйдет наружу. Вот у меня такой вопрос, друзья. А как мы думаем, вот кротость наша или не кротость проявляется только в обращении людей с людьми? А можно сказать, что я не кроткий в отношении Бога? Или так нельзя сказать? Или что в отношении Господа мы все кроткие? Или даже сама постановка вопроса неверна? Давайте посмотрим исход 5 главу, 22 текст. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Друзья, это кроткое обращение Господа. Для чего ты вот это сделал? Ну зачем ты вот это делал? Вот такое вот обращение к Господу. Но мы чувствуем, что оно не кротко. Для чего ты подвергаешь? А для чего ты входишь в рассуждение о моих планах, о том, что я вот это делаю? Мы видим, что кроткое, то есть какая-то непочтительность какая-то, и Моисей позволил себе рассуждать о путях Божьих. Мы видим в этом некротость. Как может в нашей жизни проявиться некротость? Вот в нашей местности там произошел вот такой случай, что муж с женой согласились одних людей привести на собрание, в том, чтобы они послушали Слово Божие. И действительно, поехали далеко за ними, привезли их на собрание. Все очень хорошо, они послушали. Отвозят назад. Отвозят назад, и тут случается авария. Брата насмерть. Все детки, сколько были там поломаны, вот, оказались в больнице. Мать сама осталась жива. Теперь мать не понимает. Ничего не понимает. Господи, мы же их на служение повезли. Мы же дело Твое делали. Послушали они там все. Мы же правильно сделали, что их опять домой повезли. Правильно. Почему? Друзья, она совершенно непритворно вот и могла и задать вопрос, Господи, почему ты так сделал? Вот этот текст 22 обратился к Моисею Господу и сказал, Господи, для чего это может и нас поджидать? Господи, для чего ты вот так? Вот тут и в этом даже можно усматривать нашу некротость или вот такой вот непочтительности в отношении Господа. Значит, кротость может или не кротость проявляется не только в отношениях человека с человеком, но и в отношениях человека с Богом. Как бы, друзья, упрек ставит Богу. Для чего? Еще одно хотел место прочитать. Левит, 10 глава. Очень тяжело было Аарону. Это Надав и Авиуд взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня. Дело в том, что еще не было указаний Господа, как приносить, какой огонь, откуда его брать, не было сказано. Вот, а теперь смотрите, вышел огонь от Господа и сжег их, умертвили, и умерли они пред лицом Господним. И теперь Моисей говорит Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Друзья, молчание – это тоже качество кротости. Аарон молчал. Ох, иногда трудно молчать. А иногда просто никаких сил нет молчать. Друзья, вот давайте войдем в его положение. Два сына лежат черные, сгорели. Что там у него в сердце, у этого Аарона? Теперь подходит Моисей. Вот о чем говорил Моисей. Ну ты видишь мое состояние. Ну что ты мне сейчас разговариваешь об этом? Вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающийся ко мне освящусь. Вот, друзья, смотрите. Не делает никакого упрека. Давай, Моисей, в другой раз. Дай мне отойти немножко. Ты же видишь, в каком я состоянии. Давай помолчим. Аарон молчит. Кротко молчит. Сраженный горем. Ну, конечно, понимает высоту своего служения, которое Господь поставил его. Аарон молчал. Друзья, вот это молчал, это качество кротости. И когда мы Новый Завет читаем, вот о сестрах тут сказано, в послании апостола Петра, кроткого, сокровенное сердце человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Мы видим, что кротость и в молчании сказывается не только в разговоре в нашем, но кротость и сказывается в молчании. Аарон мог бы сказать, мне тяжело, брат, не мне тяжело, оставь меня сейчас, выслушивай, все, молчит. Друзья, кротость умеет молчать в сильных страданиях души. Кротость умеет никого не обвинять, ни на кого не складывать вину, а принимать вину на себя. Это драгоценные качества кротости. Друзья, но надо еще сказать, что кротость не только возмущается на несправедливости, но она еще и молится за обидчиков. Это делает кротость. Давайте посмотрим числа, 12 глава. Мы помним это, ну как сказать, недоразумением это не назовешь. 12 глава. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял. Дело, конечно, не в эфиоплянке. Дело не в том, что он взял жену, а дело в том, что в тайниках души где-то они такую слабость имели, и Аарон, и Мариам. Вот, где-то там, может быть, зависть какая-то, смотрите в этих словах. Говорил ли он, не говорил ли он и нам, что одному Моисею только говорил Господь? Какая-то гордость. Вот. А то, что он взял жену, это просто как повод какой-то, но там глубже было. И вот они его вот так вот упрекали, потом Господь все поставил на свое место, Мариам покрылась проказой. Еще один случай, то, что внутри, обязательно выйдет наружу. Все, покрылось. Это покрытие и говорило о том, что это было, что гордость внутри. Не говорил ли и нам Господь? Теперь оно вышло наружу, Господь показывает. А теперь смотрите. И сказал Арон Моисею, Господин мой, о, теперь не говорит брат, не говорит брат. Страх напал от Господа. Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери. Thank you.